Второе. В день Святые Троицы после утренни. Ярослав томился. Митрополит Феопемт искушал его терпение. Он следовал за князем по пятам, под сводами едва отстроенной, пронизанной пыльными солнечными лучами Софии, переходил из предела в предел и увещевал. «Истинно говорю тебе, князь, один Бог на небе и один царь на земле. Зачем отвращаешь взор от Царьграда?» Ярославу хотелось побыть одному со своими мыслями в торжественной полутьме храма, но скучный голос митрополита заставлял его суетно метаться, он убегал от него и не мог убежать. Князь ступил на шаткие доски лестницы, ведущей на помост, где работали художники, но Феопемт, цепляясь за поручни, и туда устремился за ним. «Русы, русы, быстро вы забываете добро! Кто воздвиг вам сии храмы? Кто посеял книжную премудрость?» «Долги я плачу, святой отец. Разве не ты на Руси митрополитом? Печенегов гоняю, чтобы не было помехи вашим купцам, и торгуют греки без пошлины. Чего еще хочешь от меня?» Доски шатались и скрипели за спиной князя. Митрополит задыхался от крутого подъема. «Хочу, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. Зачем ищешь друзей в римском стаде поганом? Двор свой в постоялый превратил. Кто у тебя не искал убежища? Сыновей на латинянках женил. Сестру Доброгневу отдал Казимиру. Дочерей семя свое рассеял по свету. Анастасия за Угром, Елизавета за Гарольдом, королем варяжским. А для чего?» Феопемт перевел дух и остановился. «Для чего, скажи, ныне послы короля франков едут в Киев?» Ярослав резко обернулся. «Пронюхал уже?» «Теперь Анне, от раковицы неразумной очередь идти в жертву валу». Князь сделал несколько медленных шагов вниз. Торжество на лице митрополита сменилось тоскливым предчувствием близкой грозы. «Не дочь твоя, — продолжал он пятясь, — а слава и золото твои нужны Генриху. Опомнись, князь, грех замыслил, грех!» Ярослав молчал, мускулы напряглись на его лице. «Вот и молись за грехи наши, — произнес он наконец, — на то ты и пастырь духовный, а в дела дома моего носа не суй!» Повернулся и зашагал вверх. Внизу скрипели доски под удаляющимися шагами митрополита. От образов на сводах пахло сырой штукатуркой. Князь, перекрестившись, доверительно произнес: «Прости меня, Господи!» На помосте князю низко поклонился молодой ученый-монах Даниил. В руках его были кисть и краски. «Готовься, Даниил!» — сказал Ярослав. «Сторгуемся с послами, поедешь к королю франков». Даниил ошеломленно молчал, только глаза его на секунду вспыхнули и погасли в глубоких глазницах. Ярослав рассматривал фреску, где по обе стороны от Христа стояли люди в княжеских одеждах. «Всеволод, Святослав, Изяслав, а это...» Он кивнул на женскую фигуру с краю, еще не дописанную. «Анна Ярославна, княже», — произнес Даниил пересохшим от волнения голосом. «Достоин ли я, низкий чернец? Достойных много, преданных мало. Не ради рода тебя посылаю, а ради разума твоего и учености. Анне будешь опорой в духе и вере среди чужих людей». Князь долго вглядывался в тонкую фигуру дочери, потом откинул голову, расстегнул ворот, словно от внезапной духоты. «Скажи, Даниил, отчего душа скорбит?» «От печали скорбит душа человека, князь». «А чем ее смирить, печаль? Чем?» Ярослав сильнее рванул ворот и в томлении духа зашагал по помосту. «Самым великим постом ее не смиришь». «Нет». «Врет святой отец. Не грех это, а вера. Ибо верю, что коли породнятся престолы, то и народы отвратятся от братоубийства. Или не так?» «Мир есть любовь», — склоня голову, ответил Даниил. «А любовь угодна Господу». Знал ученый монах, что говорил. Ему ли было неведомо, как угодно Богу любовь ко всему на земле, им учрежденному? Любовь к познанию, жадная, всесжигающая, превратила скромного инока Берестовской обители в человека, едва ли не самого просвещенного в Киеве, и только смирение Даниила, сравнимое с его ученостью, не позволяло гордыне овладеть его душой. Как жажда уставших коней утоляется зерном, как жажда сожженных полей утоляется посевом, так утолял Даниил свою жизненную жажду знанием. Сколько помнил себя с детства, он денно и нощно постигал премудрость священных и светских книг, в изобилии собранных Ярославом в его библиотеке, от святых житий до диалогов Платона, от арабских трактатов по математике и геометрии до географии Козьмы Индикоплова и эстетики Аристотеля. Знал он в совершенстве латынь и греческий, знал многие варварские языки, перенимая их от купцов со всех стран света, и, несмотря на возраст, был отмечен князем и рачительно призван к обучению дочерей, из коих ныне одна Анна оставалась в Киеве. Анна – непоседливый рыжий жеребенок, девочка с еще не заплетенными косами. Многое знал Даниил, но не знал, что столь скоро придет и ее судьба роднить престолы. И вслед за князем томление духа вдруг овладело и Даниилом. И так тоскливо и беспросветно заскорбела его душа, что было ей только одно прибежище — молитва. Долго и горячо молился Даниил, призывая покой вернуться в его душу. И как бы в ответ Даниилу где-то наверху глухо и согласно ударил колокол Святой Софии. Но издалека, звонко и тревожно, ему отозвалась колокольная медь Десятинной церкви, и за ней покатился мелкий, торопливый набат от Золотых ворот. Круглоглазая красавица Янка, горничная девушка Ярославны, вихрем скатилась с крутой лестницы, ведущей в женские покои дворца, и с разгона налетела на княжьего отрока Злата, стоявшего на часовой службе. «Злат, ты меня вправду любишь?» «Они что, в неправду любят?» — удивленно отвечал Злат. «Тогда поди князю в ноги, просись в землю францкую», — молвила Янка и побежала дальше. «Стой!» — Злат ухватил ее за рукав. «Зачем? На что она мне сдалась?» Янка вырвалась, взмахнув косами. «А разгадай загадку. Когда госпожу в чужую землю замуж отдают, кто с ней наперво едет? Смекай!» И Янка скрылась. Злат озадаченно глядел ей вслед. Но теперь и до его слуха донесся всеобщий перезвон колоколов. «Вот так дело!» — смекнул наконец Злат и затоптался на месте, не смея оставить пост. Ярослав сам вскоре показался из дверей, усталый и озабоченный, а за ним семенил дворский Агапий и докладывал князю тонким голосом скопца. «Благовестят со всех звонниц, как ты повелел, князь. Охотники посланы в пущу водицу затравить к столу вепрей. Гостей поселишь в леднем тереме, да чтобы чины были соблюдены», — приказал князь, и с недоумением остановился, потому что Злат, громыхнув доспехом, бухнулся перед ним на колени и коснулся лбом земли. «Тебе чего?» «Пошли, княже, в страну франков!» — без обиняков выпалил Злат. «Ярославна за мной, как за каменной стеной будет, вот крест святой!» «Уши длинные, языки болтливые, откуда тебе сие ведомо?» — строго спросил князь. «Так ведь...» — начал Злат и умолк, смущенно потупясь. Ярослав усмехнулся. «И об Ярославне лепечешься, отрок? Ладно, пока ступай со Всеволодом послов встречать». Злат радостно вскочил. «Анну видел?» — окликнул его князь. «Сказывают, на пруду карасей ловила», — выкрикнул Злат, убегая. Агапий со вздохом качал головой. «Сколь неприличное для княжны дело! «Не гневись, господин, но если бы ты внял в свое время нашим советам, в Царьграде при дворе Анна получила бы подлинно христианское воспитание». Ярослав, охваченный своей минутной думой, мельком взглянул на Агапия. «Если бы да кобы, — молвил он без зла, — как сделано, так сделано, и ты делай, что велят». Тем временем ширился перезвон колокольный, и народ на площади все пребывал. Бежали мальчишки и юродивые, спешили простолюдины и ремесленники, поторапливались купцы, вышагивали знатные воины и бояре. И вот расступилась толпа у золотых ворот, и показалось франское посольство. Впереди на муле, подобающем сану прелата католической церкви, ехал епископ Роже, человек, много повидавший на своем веку и оттого уставший раз и навсегда. На окружающее он смотрел без интереса, словно пышные встречи сопутствовали ему всю жизнь. За Роже следовал Бенедиктус, знающий все на свете и оттого незаменимый в дальних путешествиях. Вместо меча у Бенедиктуса на поясе висела фляга, из которой он то и дело прихлебывал. В Киеве у него тоже обнаружились знакомые. Длиннобородый купец приветственно махал из толпы шапкой. «Бенедиктус, а ты, сказывали, в Корсу не утонул?» «Пустые карманы на дно не тянут», — засмеялся Бенедиктус. «Эй!» — снова окликнул его купец. «Почем не знаешь, у кесаря нынче воск идет?» «Пригласи на чарку, потолкуем», — отвечал Бенедиктус. За Бенедиктусом ехали двое рыцарей разных по виду. Одного звали де Шалиньяк, и его взор и осанка говорили о воинственном нраве. Он сидел в седле, как статуя, гордо подбоченясь. Другой рыцарь, несмотря на мощное вооружение, более напоминал пилигрима. Так скорбен и печален был его юный лик, глядящий из-под забрала. На щите этого рыцаря была изображена дама, которую следовало считать прекрасной, и порой, обращая взор к портрету, рыцарь смахивал с него дорожную пыль. С другой стороны живой просеки, образованной расступившейся толпой, навстречу гостям двигался князь Всеволод в сопровождении нескольких знатных отроков, среди которых был Злат. Епископа Всеволод приветствовал ласковой улыбкой и заговорил с ним по-латыни. В толпе меж тем произошло движение, и рядом с купцом из толпы вынырнула девушка-подросток, рыжеволосая и зеленоглазая, с удочкой в одной руке и горстью орехов в другой. Глаза ее живо бегали. «Кому столько чести?» — осведомилась она. «Рыжих не спросили», — важно отозвался купец. Анна, а девушку звали Анной, щелкнула орех крепкими зубами, смерила купца презрительным взглядом и заработала локтями, чтобы получше разглядеть шествие. Бенедиктус ехал теперь между печальным рыцарем Рмуальдом и Златом из свиты княжича. «Благородный рыцарь Рмуальд», — объяснял он, — «пристал к нам в германской земле. Он дал обет молчания и мечтает послужить сиятельным владыкам, сразившись с врагами, нечестивыми сарацинами или злыми чудовищами во имя своей прекрасной дамы». Русский отрок слушал Бенедиктуса с достойным вниманием. «Ответь рыцарю так», — молвил он, ненадолго задумавшись. «Чудищ у нас на Руси нету. У нас на Руси мир». Прошагали пешие франские воины с круглыми щитами за спиной, усталые, пропыленные, закованные в железо. Толпа сомкнулась и повалила следом. Анна подпрыгнула, но через голову уже ничего не было видно. Старец, седой как лунь, но любознательный как сорока, стуча клюкой, спешил мимо, догоняя толпу. «Дедушка», — бросилась к нему Анна, — «скажи, кого встречают?» Старец аж руками замахал на Анну. «Как можно не знать такой знатной новости?» «Прощайся с младшей Ярославной. Сваты едут по нашу ладушку». Анна так и застыла с нераскушенным орехом во рту. «Стой, дед!» — опомнилась она. «Откуда? Откуда едут?» «Из-за моря, из земли франской. А народ там, сказывают, не жнет, не пашет, зимы нету, и дождь вином идет. Вот диво-то дивное!» И старик поскакал дальше в припрыжку. Толпа удалялась, Анна одна стояла посреди опустевшей площади. Миновав черные дворцовые сени, Анна распахнула дверь в низкую каморку. «Даниил?» «Никого. Узкое ложе, стол с книгами, грифельной доской и птолемеевской моделью небесных сфер». Анна застучала каблуками сапожков вверх по лестнице. В парадном этаже перекликались слуги, расстилали ковры. В конце коридора мелькнули косы змеи Янки. Янка бросилась Анне на шею. «Радуйся, Ярославна, ты будешь франской королевой!» «Слышала. Где это? Что говорят, Янка?» «Никто ничего не ведает», — мотнула головой Янка. «Злат все обещал разузнать». Она заглянула Анне в глаза. «Упроси госпожа князя, чтобы Злата послал с нами». «Янка, готовь убор княжеский!» — донесся строгий оклик, и Янка, мгновенно вспорохнув, исчезла. А навстречу Анне шла мать, великая княгиня Ингигерда, в сопровождении двух рабынь. Была Ингигерда Ирина высокой, мужского сложения, истая варяжка, и голос у нее был низкий, властный. «Кухарю наказать жарить вепря с александрийской приправой», — распоряжалась она на ходу. «Меду подать к столу из моего погреба. Вин царьградских — 2 меха. Да всем умыться и расчесаться, чтобы чернавки по терему не бегали. Анна, — завидела она дочь, — известно ли тебе, что судьба твоя решится сегодня?» «Известно. Иди оденься и жди в светлице безвыходно». Платье княгини прошумело и скрылось за дверью. Анна растерянно озиралась вокруг. Возбуждение в палатах нарастало. Пробегали туда и сюда слуги и служанки, звенели связки ключей, отпирались лари и сундуки. Дворский Агапий тонким голосом призывал главного конюшева. Рабыни мыли плиты красного крыльца. На Анну никто не обращал внимания. Но вот что странно. Она и сама не чувствовала ни волнения, ни страха, только сердце слегка захватывало от тревожной и радостной неизвестности. Может, оттого это было, что помнилась Анне недавняя случайная встреча в лесу. Тогда она увязалась с братьями на охоту, но шумная их забава ей скоро наскучила, и Анна отстала, доверив путь домой умному коню. Тихо было в дубраве, листы трепетали под легким утренним ветром, пели птицы, и весенний воздух был прозрачен. И тропа незаметно привела Анну к ограде, на колях которой скалились конские черепа и сушились травы. Старуха, ветхая и хмурая, сидела на крыльце своей лесной хижины, а у ног ее лежал большой грязный кабан, и старуха осторожно вынимала из его бока стрелу. «Здравствуй, Ярославна!» — сказала ведунья, не оборачиваясь, и Анна вздрогнула от такой неожиданности, но любопытство пересилило. «Здравствуй! Откуда знала, что приду?» Старуха выдернула стрелу, понюхала, отбросила в сторону. «Ветер донес. Дубы нашептали. Подай-ка мне кувшинец». Ведунья указала на глиняный сосуд с мазью, и Анна, сойдя с коня, подала ей кувшин. Ведунья принялась втирать мазь кабану в раненый бок. «Час твой близится. Скоро ехать, девице с отчего двора. Хочешь, небось, узнать, что ждет за дальними лесами, за синими горами?» Непривычно было Анне, что так разговаривают с дочерью великого князя, но любопытство все равно брало верх. «Скажи, я тебе золото дам?» Анна сняла с шеи тонкую золотую гривну. «А не скучно будет, если все наперед знать будешь?» «Ты же знаешь наперед. Тебе не скучно?» «Почем тебе известно?» Ведунья усмехнулась. «Может, меньше бы знала, позже состарилась. А так ни сна, ни покою. и цари земные, и звери лесные, все ко мне идут». Закончив втирать мазь, она похлопала кабана по боку. «Ну, полежи, отдохни. А ты поближе подойди, да не бойся». «Я ничего не боюсь», — поспешила объявить Анна, подошла и протянула старухе гривну. Та внимательно оглядывала Анну, и Анне показалось, что хмурый взгляд ее прояснился и разгладилось сухое морщинистое лицо, и, может быть, даже обозначилась на нем улыбка. «Мертвого золота мне твоего не надо», — сказала ведунья. Она протянула руку к голове Анны, выдернула длинный волос, занесла над огнем костра, и волос вспыхнул тонкой золотой нитью. «Вот оно, червонное, живое! Сколько же лет-то прошло!» Волос змеился в теплом воздухе, складываясь в разные замысловатые фигуры. Анна зачарованно наблюдала его пляску, и голос ведуньи доносился до ее ушей. «Недавно и не вчера, — тихо говорила старуха нараспев, — а 17 лет назад... Прискакал князь с победой и земли червенской, последних врагов своих разбил, и в ту же ночь дочь у него родилась. И сказала я тогда, неспроста князь золотая заря взошла до утра». Желтые глаза ведуньи глядели на Анну, и в них отражались огонь костра и золотая пляска нити. «Рыжей ты родилась, Анна, проднилось в тебе солнце с золотом. Так отметил тебя Ярило. Солнце укажет тебе путь к золоту, а золото к славе. Будет утро золотое, и конь золотой, и всадник в золотом плаще. Вот отчего говорят, что рыжим всегда везет», — неожиданно рассмеялась старуха, бросила волос в огонь, и он, вспыхнув золотой молнией, погас. И вслед за тем тревожно хрюкнул Боров, конские шаги послышались невдалеке, и Анна увидела встревоженное лицо Даниила. Они вдвоем возвращались из Дубравы, и Анна виновато поглядывала на Даниила, почтительно, но строго выбронившего ее за суеверные разговоры с лесной ведьмой. «Но Даниил», — робко возразила тогда Анна, — «разве тебе не хочется иногда знать, что тебя ждет?» «Не ведает человек ни дня, ни часа своего», — отвечал Даниил. «Так говорит Писание». «Скучный ты, Даниил», — в сердцах вздохнула Анна. «Сам как Писание». Даниил поднял глаза на Анну и увидел, что Анна глядит на него с равнодушным сожалением. Он ответил смиренно, но не согласно. «Знаешь ли ты Писание, Хуляево?» «Знаю», — Анна пожала плечами. «Там везде о грехе, о смерти, о вечном огне. Там говорится и о цветах, и о весне». «Вот зима уже прошла», — помолчав, тихо произнес Даниил. «Дожди миновали, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». Анна слушала недоверчиво и заинтересованно. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, благоухают. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо прекрасно». «Так сказано в Писании?» «Так сказал Соломон, мудрейший из любивших». «А что он еще сказал?» «Он сказал еще: большие воды не смогут потушить любви, и реки не зальют ее. Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, и стрелы ее — стрелы огненные». «А почему же отец Феопемт говорил в проповеди, что земная любовь греховна?» «Что с тобой, Даниил?» — посмотрела на монаха Анна с удивлением. «Ты дрожишь? Тебе холодно?» Лошади мягко ступали копытами по лесной тропе, влажные от росы ветки скользили по лицу Даниила, остужая его. «Это образ, метафора, как называют греки», — сказал Даниил, и голос его стал опять смиренен, а лицо непроницаемо. «Любовь Соломона — это его любовь к Богу». Анна слушала и все глядела на Даниила, дивясь его переменам. «Так, Анна, мы должны понимать Писание». Они снова поехали молча. А в растревоженном мозгу Анны несоединимо, но упрямо мешались между собой и золотая заря ее рождения, и голос горлицы в стране Христовой, и лютые огненные стрелы любви, и особенно чей-то плащ золотой. И самое странное, что не было между всем этим распри, и легко и приятно было верить и в то, и в другое. Анна спустилась в сени и снова заглянула в каморку Даниила. На сей раз он был на месте и, вздрогнув, обернулся на ее шаги. «Даниил, ты слышал? За мной приехали франкские послы». «Радуйся, Ярославна!» Тихо, опустив очи долу, отозвался Даниил, и Анна увидела тощий мешок на его плече и связку книг в руке. «А ты? Разве ты не рад?» Она подошла ближе, разглядывая его скарб. «Куда собрался?» «Прощай, княжна, возвращаюсь в Берестов, в обитель». «Как возвращаюсь? А я?» Анна выпрямилась удивленно и гневно. «А я тебе не велю. Или я не госпожа твоя, и ты не раб мой?» «Ты мне госпожа», — отвечал Даниил, еще ниже клоня голову. «Но раб я Божий». «Ну вот, ты и обиделся». Анна еще приблизилась, с виноватой улыбкой заглянула в его опущенные глаза. «Как же ты мог помыслить, Даниил, милый, что мы расстанемся? Как я без тебя? Кто мне о земле франкской расскажет? С кем риторику буду учить? Писание? Латынь? Без нее ведь нельзя франкской королеве». «Кончилось твое учение», — сказал Даниил. Впервые за время разговора он поднял глаза на княжну и тут же опустил. Но как прекрасны были глаза Анны, глядящие в упор и ласково, поставленные широко, как у косули, зеленые, как несозревший крыжовник. Ярко пылали светильники, за их колеблющимся пламенем фигура митрополита с посохом в руке казалась неземной и грозной. Даниил распростерся на каменных плитах собора. «Святой отец, отмени княжий указ. Позволь удалиться в пустынь». Митрополит вышел из ореола светильников и вновь стал невысоким, тучным и к тому же весьма настороженным старичком. Всякого подвоха ждал он ежечасно в этой варварской стране. «Указы мирские, сам знаешь, мне не подвластны. Отчего господина ослушаться хочешь?» Светильники отражались в глазах Даниила, и смятение был полон его голос. «Пролился я, как вода. Покайся. С детства знаешь меня, отче. Я вырос в обители, смиренно постигал многие науки, пока не призван был ко двору для наставления княжны. Но какой силой теперь укреплю дух и веру ее, когда умер Бог во мне?» «Кайся, грешник», — произнес митрополит сурово. «Страшен и сладок мой грех. Люблю. Всей силой любви земной». «Кого?» — отступил митрополит. «Госпожу свою. Анну. Замолчи!» Феопемт испуганно оглянулся. «Не гони, святой отец, ибо отринул меня Господь. Она одно мое божество. Прекрасны глаза ее голубиные, и нет пятна на ней». «Замолчи! Не скверни Писание!» Феопемт схватил чашу со святой водой и выплеснул на Даниила. И тот затих на полу, обхватив голову руками. Митрополит озадаченно постоял над ним, потом повернулся и снова исчез в ореоле светильников, и Даниил услышал его недовольный голос. «Сам грешил, сам неси крест свой. Возьми в дорогу псалтирь. 10 псалмов с утра, 10 вечером, постись 7 дней в неделю, плоть умерщвляй бичеванием». Натыкаясь на амвоны и ножки светильников, Даниил полз следом за ускользающей фигурой митрополита. «Душа бессмертна, слышался голос Феопемпта и удалялся вместе со стуком его посоха. «Божья милость безгранична. А мы и без того с князем каждый день ссоримся. Не хочу». «Отче, не уходи, на погибель обрекаешь!» Ответа не было, шаги затихли во тьме.